Сейчас молодой дворянин изучал в Академии магии способы развития энергетической системы и возможности накопления энергии в организме. И вот тут он сталкивался с небольшой проблемой. Если использовать эту систему на себе, то Горзу легко и просто понимал то, что его организм наращивает эту энергию с огромной скоростью. По сути, за один день он мог нарастить количество энергии в размере равном энергии какого-нибудь магистра. Но вся проблема была в том, что таких возможностей у людей просто не существует. И если хоть кто-то обратит на это внимание, то у него возникнет очень много вопросов к молодому дворянину, который имеет такие странные возможности. Конечно, парень и так выбивался из общей струи магов, тем, что был абсолютным магом. Но даже это не уменьшало того, что он слишком уж фонтанировал этими странностями. Именно поэтому молодому дворянину сейчас просто необходимо было обзавестись собственным родовым гнездом, где он мог бы быть тем, кто он есть на самом деле, а не тем, кого хотят все видеть. В последнее время Горзу немного присматривался к соседним территориям, которые также сейчас находились под властью казны империи. Там было 5 небольших городов, которые по своей сути сейчас являлись рассадниками воров и разбойников. Городоначальники этих городков абсолютно никак не контролировали все происходящее вокруг них, и поэтому там слишком опасно было появляться кому-либо из торговцев, или же дворян, без большого сопровождения. Графа Гранур это не устраивало, потому что большей частью именно через эти территории он намеревался снабжать какими-либо товарами свою землю. И точно так же урожаем с этой земли снабжать в столицу. А уж отправлять огромные караваны в сопровождении военного отряда он тем более не собирался. Конечно, существовала возможность устроить там еще веселую и счастливую жизнь всем тем разбойникам, послав туда несколько костяных гончих. Эти чудовища с большой радостью подзакусили бы всеми этими разбойниками, раз и навсегда заставив местных жителей затаиться в своих домах. Но, как говорится, таким образом результат был бы не только положительный, но и отрицательный. Эти земли принадлежали империи, а значит, сосед не мог ничего творить такого на чужих землях. Тогда молодому графу придется держать ответ перед своим сюзереном, а этого ему не хотелось. Внезапно молодой дворянин вспомнил о старом императорском указе, по поводу того, что любой дворянин или человек, собравший достаточную сумму равную 5-годовым налогам за эту территорию, мог бы выкупить ее в собственное пользование. В зависимости от этих земель этот дворянин получил бы титул. Задумавшись, граф понял, что ему сейчас нужно будет узнать у казначейства по поводу того, как уплачиваются с этих земель налоги. Если налоги платятся в полном объеме, то оно вряд ли захочет отдавать эти земли кому бы то ни было. Эту хитрость парень уже понял. Император Ларук отдавал земли в частные руки только в том случае, если там были какие-то проблемы, как, например, с этим графством, которое досталось Горзу. Ведь отсюда налоги практически не поступали, так как постоянные набеги диких вампиров заставляли местных градоначальников не только воровать, но при этом и усиливать свою защиту. А если там налоги не платятся, то самым простым решением для казны будет именно передача этих земель в частные руки. Ведь тогда будет гораздо проще требовать ответа у дворянина, чем у всех этих клерков и градоначальников. Пусть он сам разбирается с ними, а вот налоги за эти земли он будет обязан платить в полном объеме, иначе получит просто невероятный объем проблем. Точно такие же проблемы сейчас должны были получить эти самые дворяне, являвшиеся его соседями. Если бы они не трогали графа, то и проблем бы у них не было. Но эти ребята решили, что по какой-то причине молодой дворянин, приближенный к императорской семье, мешает им жить. Поэтому парень собирался поставить их раз и навсегда на место. Потом у него такой возможности просто не будет. Ведь после его бракосочетания с молодой княжной вампиров, никто из этих дворян не захочет с ним связываться. Ведь таким образом они могут вызвать на свою голову гнев великого князя Нурада. А в империи Рикан еще никто не забыл о том, как пострадал род графа Марин после того, как они были обвинены в том, что нанесли какой-то вред членам семьи этого древнего вампира. 7 десятков лет кровопролития и убийств членов этой семьи просто так забыть невозможно. Поэтому становилось понятно, что у молодого парня сейчас количество его заданий и проблем растет просто в математической прогрессии. И главной его проблемой сейчас был именно этот артефакт, который ему срочно нужно было доделать. Снова встряхнув головой, чтобы отпугнуть от себя все эти пустые и никому не нужные сейчас мысли, парень тяжело вздохнул и, сполоснув рот водой, снова взялся за тончайший резец из адамантита. С помощью этого резца руны получались аккуратными, словно они были здесь всегда, даже вне зависимости от материала, на котором их делал молодой дворянин. Узор на самой стреле становился просто волшебный, и парень даже не знал того, как будет выглядеть этот артефакт после того, как будет сделан полностью. Но факт оставался фактом. Этот артефакт должен был стать страшным оружием против таких тварей, как Знаменосец. Естественно, что после такого столкновения, многие захотят заполучить его. Но сейчас парень думал в первую очередь о том, как это оружие удастся применить во время боя. И удастся ли вообще. А уж потом можно будет задумываться об его сохранности от разных умников, которые попытаются его украсть. Встреча. Если бы кто-то видел это место, то он бы сразу заподозрил что-то странное. Вокруг мелькали странные тени, в которых можно было распознать высших вампиров. Эти смертоносные существа сейчас явно изображали из себя какую-то пародию на охрану. Но несмотря на то, что они должны были вроде бы что-то охранять, вампиры успевали столкнуться между собой, пообщаться и даже посмеяться. Все это выглядело немного странным, и поэтому все здесь происходящее можно было не принимать всерьез. Если не знать то, что высшие вампиры просто так не собираются такими толпами. Тем более, что эти высшие вампиры имели отношение к двум абсолютно разным кланам князей. А насколько известно, князья разных кланов вампиров не очень между собой дружат. Но что-то вынудило их встретиться здесь, в таком мрачном и странном месте. И причины для такой встречи у них были действительно серьезные. Нет, ну как такое возможно? Патриарх клана Ари, высший вампир по имени Мигар, просто не находил себе места. Нурат совершенно ни во что не ставит наши кланы. Он посмел отдать свою младшую дочь какому-то человеку. И при этом почему-то отказался мне объяснять такой поступок. Как будто, я должен был унижаться, выпрашивая у него информацию. Я слышал об этом, но не верил. Задумчиво посмотрел на своего оппонента патриарх клана Шарк, Смиртин. Но главное, чего я не могу понять, почему великий князь отказался нам что-либо объяснять. Ведь мы имели право на подобные расспросы. Тем более, что я намеревался выдать его младшую дочь за своего наследника. А теперь что мне сказать своему сыну? Что его невеста ушла к какому-то человеку? Что вообще здесь происходит? Вот и я хотел бы знать то, что происходит в голове у Нурада. Буквально взорвался в ответ на его высказывание Мигар. Я, конечно, понимаю, что он пытается таким образом доказать нам свою власть. Но это оскорбление для всех вампиров, которые следят за чистотой крови. Ты хочешь сказать, что я не слежу за чистотой крови? Нахмурился Смиртин и сжал кулаки. Ты получше бы подумал о том, что говоришь. В отличие от тебя, в мой клан еще не попадали какие-то, подобранные на подворотнях, беспризорные вампиры. Все мои вампиры чистокровные. А те, кто приблудный, так они в мой клан не входят. Они всего лишь в дочернем клане. В отличие от твоего клана, который сейчас выглядит как сборище каких-то отбросов. Мой клан не сборище каких-то отбросов. Мой план гораздо сильнее твоего. Мигар тут же вспыхнул, словно сухое дерево, попавшее в пламя. Я сейчас говорю не об этом. По крайней мере, в наших семьях нету откровенных отбросов или кого-то постороннего. Я об этом сейчас говорю. Нам нельзя ссориться, так как таким образом мы только сыграем на руку Нураду. Ведь он не просто так отдал свою дочь какому-то человеку. Я чувствую всем своим нутром, что здесь какая-то хитрость. Надо как следует узнать все, что возможно про этого человека. Нахмурился Смиртин, задумчиво потирая квадратный подбородок. Я слышал, что этот парень не так уж и прост, как можно было бы себе представить. Он маг и хороший боец. Он дважды спас дочь великого князя. Более того, поговаривает о том, что он также как-то участвовал в спасении и его старшей дочери. Если все так, как я слышал, то тогда можно кое-как смириться с тем, что произошло. Ведь у Нурадау перед этим парнем оказывается просто огромнейший долг жизни. Но почему он не захотел нам этого объяснить? Нурад всегда считал нас какими-то неполноценными, или полукровками. Фыркнул в ответ на это замечание немного успокоившийся Мигар. Могу сказать только одно. Если у него такой долг перед этим человеком, то почему бы не обратить его в вампира? Тогда бы, обратив его в вампира, и отпустив его, Нурад подарил бы этому человеку вечность. Это, конечно, вполне понятно. Криво усмехнулся Смиртин, понимая то, что от грубого и хамоватого Мигара другого решения подобного вопроса просто не дождешься. А ты не подумал о том, что человек мог бы не захотеть становиться вампиром? Ведь ему, может быть, нравится его собственная жизнь. Насколько я слышал, этот парень благородный дворянин, имеет довольно крупный земельный надел в империи Рикан. Кроме того, мне известно и то, что эта земля граничит своей территорией с нашим княжеством. Может быть, здесь какой-то подвох, которого мы не замечаем. Может быть, таким образом великий князь надеется со временем прибрать и эту землю к своим рукам. Да какая разница, что он там задумал? Снова вспыхнул Мигар, который понял то, что он просто начинает теряться в хитроумности своего оппонента. Меня сейчас абсолютно не интересует то, что он там задумал. Главное, что я знаю, так это то, что он оскорбил нас всех тем, что абсолютно не посоветовался с нами по поводу решения этого вопроса. Я уверен в том, что если бы я предложил подобное развитие событий, то весь совет кланов княжества согласился бы со мной. И тогда великому князю не оставалось бы ничего другого, как сделать так, как советую я. Обратить этого человека в вампира и дать ему свободу. Даже кланы могли бы признать его право на создание собственного клана. Может быть, у него и нет камня крови. Но ведь тогда в качестве благодарности и великий князь мог бы дать ему свой камень. А ты все никак не забудешь эту обиду. Криво усмехнулся Смиртин, вспомнив то, что великий князь когда-то перехватил камень крови буквально под носом у его собеседника. И все надеешься на то, что Нурад совершит подобную глупость. Ведь если он отдаст этот камень, то от его имени навсегда отцепится приписка «Великий». Зачем ему делать подобную глупость? Только чтобы успокоить тебя. Так тут ты сильно ошибаешься. Ему плевать на твое мнение. Если ты это до сих пор еще не понял, я эту обиду не забуду никогда. Скрипнул своими острыми клыками Мигар и в раздражении ударил кулаком по столу. Этот камень должен был быть моим. Моим. И только моим. Анурат послал сильный отряд, который перехватил гонца, и забрал у него этот камень. Он не имел права этого делать. Почему же, он не имел права этого делать? Удивленно усмехнулся глава клана Шарк, пожав плечами. Курьер, который вез этот камень, не принадлежал к твоему клану. Тебе все это уже объяснили на совете кланов, где ты и пытался надавить на великого князя. Это был вольный вампир. И князь был в своем праве, так как этот наглец поперся через его землю. Ты бы точно так же поступил, если бы тебе в руки попался камень крови, который везли бы к Нураду. Или хочешь сказать, что ты решил бы поиграть в благородство в этом вопросе? Конечно, сказать-то уже все что угодно можно, только веры тебе в этом нет. Я уже молчу о том, скольких разумных убил твой гонец, прежде чем добрался до княжества. Или ты забыл все эти политические дрязги, которые пришлось разгребать Нураду, как правителю нашего княжества? Забыл. А я не забыл. Ведь именно мне пришлось разгребать часть дрязг. Этот ублюдок прошелся по территориям гномов, людей и эльфов. Словно какой-то мясник. То, что у него был с собой камень крови, не давало ему права так поступать. Кроме того, если ты не знаешь, то я расскажу тебе. А если ты забыл, то напомню. Этот ублюдок в одном из человеческих королевств использовал камень крови для нападения. Он тогда уничтожил около 30 солдат, которые просто пытались узнать цель его путешествия. Что в этом такого запрещенного? Ведь они не пытались отобрать у него этот камень. Что ты ему такого тогда пообещал, что вполне адекватный дикарь сошел с ума и несся к тебе так, словно его здесь ждала третья или четвертая жизнь вампиром? Может быть, сейчас, наедине, ты мне объяснишь это. Я до сих пор понять не могу, хотя прошло уже 2000 лет. Я ему просто пообещал взять в свой план советником. Криво усмехнулся в ответ глава клана Ари, косо посмотрев на своего собеседника. Больше я ничего особенного ему не обещал. Видимо, он что-то возомнил себе, и поэтому решил, что ему надо как можно быстрее привести этот камень ко мне. Я ему сказал, что за этим камнем будут охотиться и другие. Поэтому, в этом его поведении нет ничего удивительного. Ничего удивительного. Смиртин удивленно повернулся к своему собеседнику и посмотрел прямо в его глаза. Ничего удивительного, ты говоришь, а ты не задумывался даже на мгновение о том, что этот придурок, когда попал на территорию княжества, напал на стражу великого князя. Ты об этом не задумывался. Что он нарушил законы нашего княжества, тоже не задумывался. Что когда сам князь Нурат попытался остановить его, чтобы узнать причину такого поведения, этот ублюдок напал на него. Если бы на тебя напали, то что бы ты делал? Естественно, что Нурат не собирался прощать такого хамства. А уже потом с трупа они сняли его сумку с камнем крови. Так что этот трофей великий князь по полному праву записал в свою копилку. Тут ты ничего отрицать не можешь, и как-то доказать свою правоту тоже не сможешь. Лучше расскажи мне, зачем ты меня сюда позвал? Я хотел у тебя узнать, нет ли у тебя каких-нибудь мыслей по поводу того, каким образом можно было бы использовать в личных целях наших кланов информацию про то, как великий князь поступил с нами. Начал объяснять свои мысли Мигар, судя по всему, с трудом выталкивая со своего привыкшего к коротким командам горла такие длинные речи. Ведь он оскорбил нас. Оскорбил тем, что отдал свою дочь какому-то человеку. Пусть либо объяснит свои действия, чтобы весь совет кланов понял причину подобного поведения и одобрил его. Либо пусть снимает с себя полномочия правителя княжества. И как ты себе это представляешь? Криво усмехнулся его собеседник, понимая то, что его оппонент просто не может внятно и четко озвучить свои мысли. По древним законам нашего государства, править нами должен самый сильный. Ты сам этого не отрицал, когда подписывал хартию. И теперь ты хочешь что-то изменить. Клан Нурада является самым сильным среди нас. У него целых 3 камня крови. Мы не можем ничего противопоставить его силе. Ты хочешь выйти с ним на прямое противостояние. Если ты хочешь забрать власть в княжестве, что никто тебе не запрещает этого. Закон разрешает объявить войну настоящему правителю. И эта война будет только между вашими кланами. Никто не вмешается, и никто не будет тебе мешать уничтожить своего врага. Тем более, если ты считаешь его действия оскорбительными для себя. Ты в своем праве. Только я бы на твоем месте задумался бы. Я знаю нашего правителя не хуже тебя. Я уверен в том, что он что-то задумал. И до тех пор, пока я не понимаю этого плана, как-либо конфликтовать с ним я не собираюсь. Если бы он действительно хотел нас оскорбить, то это бы сделал прямо на заседании совета кланов. Но он этого не сделал, он мотивировал все долгом жизни. Я могу это понять. И даже с трудом, но принять. На твоем месте, я бы постарался уточнить информацию про этого человека, который должен стать его зятем. Здесь какая-то хитрая игра. Кроме того, я знаю его отношение к дочерям. Он едва не сошел с ума, когда случилась беда с его старшей дочерью. А сейчас она снова в порядке. И у меня есть шанс все-таки связать свою семью с его семьей брачными узами. Возможно, тогда я узнаю все подробности его плана. Если ты никогда с ним не сталкивался, то ты не знаешь главной проблемы. Планы Нурада могут простираться на сотни, а то и тысячи лет вперед. Не так давно я столкнулся с одним из таких воплощений его затей, которые он начал еще 1500 лет назад. Кстати, может быть, ты не знал, но планы по созданию княжества этот древний вампир носил в себе еще с того момента, как только закончилась Великая война богов, а это, на мгновение, целых 5000 лет, а нашему княжеству только недавно исполнилось всего 2,5. Так что сам посчитай, сколько времени он все это планировал. Более того, он ради этого ушел на самые неприглядные соглашения с людьми, с гномами, даже с эльфами. А ты знаешь, как эльфы нас терпеть не могут. Поэтому я на твоем месте бы не спешил с выводами. Если ты, конечно, хочешь, то можешь на ближайшем совете кланов объявить о своем желании занять его место. Только я тебя сразу предупреждаю, что это объявление будет приравнено к объявлению войны, и великий князь будет иметь право убить тебя прямо там. А учитывая его боевые отряды, которые насчитывают гораздо больше высших вампиров, чем есть у тебя и у меня, то я могу тебе сразу сказать главное. Твое гнездо будет уничтожено в течение 1-2 недель, и то, все это время будет потрачено на то, чтобы его войска штурмовали твое родовое гнездо. Ты этого хочешь, Смертин? Я хочу выяснить настоящие подоплеки его действий. Поморщился в ответ Мигар, отлично в душе понимая то, что более хитроумный его собрат все-таки прав. Поэтому я хочу с тобой посоветоваться до совета кланов. Что мне делать на совете? Поднимать этот вопрос, или же нет? Ты хитрее меня в этих вопросах, и заранее можешь просчитать поведение великого князя. Все-таки ты знаешь его больше 3000 лет, но такое оскорбление спускать просто так нельзя. Кроме того, у меня тоже есть дочь. Ты хочешь сказать, что и я должен ее точно так же, как и он, отдать за какого-то человека? Ведь он наш правитель, значит, он является для нас примером. А для того, чтобы все это решить, в первую очередь надо узнать, что это за человек. Тяжело вздохнул Смертин, который уже устал объяснять своему собрату фактически прописные истины поведения древних вампиров. Потому что только тогда мы сможем узнать, стоило ли вообще связываться с ним. Ты же не знаешь, какие планы у Нурада в отношении этого семейства. И я не знаю, как ты вообще можешь пытаться что-то решить. На твоем месте, на совете кланов я бы промолчал. Я сам тоже буду молчать. Если кто-то вздумает попытаться обвинить великого князя в нарушении каких-либо законов или правил о чистоте крови, одуванчик ему в руки и встречный ветер. Пусть сам задумывается о своих словах, но скорее всего будет уже поздно. Если Нурад захочет, то он нам расскажет на совете кланов всю подоплеку своих действий. А возможно, мы об этом узнаем уже позже. Сейчас я собираюсь послать своих ребят, чтобы они собрали всю возможную информацию про этого странного человека. В первую очередь, как я уже говорил, меня будет интересовать то, что могло заинтересовать в нем великого князя. А уже потом, после всего этого, можно будет решить вопрос, считать ли это оскорблением или очередной хитрой комбинацией нашего правителя. Кто знает, какие тайны могут крыться в семейном древе этого парня. Ты знаешь, насколько великий князь внимательно относится к вопросам крови. Именно поэтому я отлично понимаю, что где-то в его семейном древе и может крыться главный ответ на все наши вопросы. И если я обнаружу там, что-то действительно могло бы заинтересовать даже великого князя, то я бы постарался подсунуть ему какую-нибудь из своих младших дочерей. Кто знает, возможно, и в моем гнезде пригодится такая кровь. Тем более, что Нурад знает про недолговечность жизни человека, а также знает, что у вампиров гораздо сложнее с рождением детей, чем у людей, и все-таки он на это пошел. Я, конечно, тоже постараюсь подослать своих бойцов, чтобы они узнали все возможное. Задумчиво пыхтел в ответ Мигар, старательно изображая на своем лице задумчивость. «Возможно, ты и прав. Пусть они узнают все возможное про этого человека, и тогда уже будем решать, что с ним делать. Может быть, великому князю нужна помощь решить этот вопрос, просто убив этого человека, или же его можно обратить, и тогда дочь великого князя окажется женой какого-нибудь низшего вампира из моего клана. А вот этой глупости я бы тебе делать не советовал». Смертин резко поворачивает и выпрямился перед своим собеседником словно струна. «Если ты вздумаешь это сделать, попротив тебя поднимется весь совет кланов, и тогда твой клан и твое гнездо будут уничтожены в течение пары дней. Кроме того, сразу предупреждаю, я также буду участвовать в этом процессе. Подобного поведения в отношении долгов жизни и крови нельзя прощать никому, даже такому дубовому, как ты. Кстати, прежде чем посылать своих людей к этому парню, постарайся объяснить своим идиотам, чтобы они не пытались напасть на него и допросить с пристрастием. Это будет также приравнено к оскорблению, и тогда про кланнери можно будет просто забыть, а твои камни крови уйдут к великому князю в качестве компенсации за нанесенное оскорбление. Хуже всего будет, когда эти камни совет кланов прикажет передать даже не великому князю Нураду, а тому, на кого нападут твои придурки. Ты можешь себе представить, что камни крови окажутся в руках человека, а если он еще ко всему прочему и маг крови, то тогда проблем у твоего семейства будет просто немерено. Заметив неадекватную реакцию своего оппонента, Мигар тут же принялся убеждать его в том, что всего лишь пошутил. Хотя было заметно, что то, что он сказал, шуткой не является. Этот высший представитель сообщества благородных вампиров никогда не церемонился о своих поступках. Многие удивлялись в том, каким образом ему все-таки удалось стать князем. Конечно, по законам княжества наличие камней крови в его семье давало ему право называться князем. В княжестве с этим вопросом было гораздо проще. Достаточно было найти один такой артефакт, чтобы тебе разрешили организовать собственное гнездо, которое считалось бы благородным. Наличие двух таких артефактов давало тебе право называться княжеским гнездом, и даже можно было иметь собственные боевые отряды. С помощью таких артефактов можно было довольно просто сделать приличный отряд из высших вампиров. Хитрость была в том, что все высшие вампиры, которые становились с помощью твоих артефактов на ступень выше в развитии, давали тебе вассальную присягу, но в твое гнездо по сути не входили. Они были обычными воинами и выполняли твои приказы. Гнездо вампиров обычно состояло максимум из 10-15 вампиров. Это были члены одной семьи, остальные были всего лишь вассалами. Наличие трех камней крови давало к имени твоего гнезда приставку «Великий». Именно поэтому семья вампира Нурада сейчас имела право править в княжестве. Ведь у них было целых три камня крови. Естественно, что другие княжеские семьи старательно искали такие артефакты по всему миру. Они надеялись с помощью камней крови выровнять ситуацию или же даже потеснить своего исконного врага. Что поделаешь, но вампиры всегда между собой враждовали, а создание их княжества сейчас было больше похоже на вооруженный нейтралитет. Это все было сделано только по той причине, что по отдельности все эти князья были обречены. Это сейчас, на территории этого государства они могли иметь свои собственные замки, вассалов, даже смердов, которые им служили. В этом сказать что-то против великого князя, который когда-то собрал высших вампиров, князей, и вынудил их подписать хартию, не мог никто из них. Ведь все отлично понимали то, что благодаря этому они теперь имели возможность спокойно существовать и даже развиваться. Пока этого княжества не было, всем вампирам приходилось спрятаться где-нибудь в лесах, и ни о какой спокойной жизни не было даже речи. Но, как говорится, спокойная и сытая жизнь буквально развращает разум любого существа, и вампиры не были исключением. Сейчас многие из них думали о том, что им мало собственных территорий. Каждый из князей хотел бы стать великим князем. Естественно, что и сам великий князь не ограничивал их действиях. Хотите объявить войну какому-нибудь государству? Пожалуйста, выходите из княжества и нападайте на любую страну. Только проблема заключалась в том, что у людей хватало темных магов, а такие противники были опасны даже для высших вампиров, особенно если они знают о том, что за противник им предстоит. Поэтому князьям приходилось, скрипя зубами, терпеть правление этого древнего, но при этом довольно хитрого вампира. Когда-то они согласились с правилами, которые были установлены для благородных родов, и теперь у них просто не было выбора. Благодаря тому, что в семье великого князя было три камня крови, его семья была самой сильной, и противопоставить что-либо этой силе не мог никто. Согласно хартии, которую подписали все вампиры, в надежде на то, что когда-нибудь смогут взять власть в свои руки, только самый сильный клан мог править княжеством. А на данный момент это был именно клан князя Нурада. И с этим спорить было просто бессмысленно. Единственное, на что могли сейчас надеяться другие князья, так это на то, что великий князь по какой-то глупости действительно совершил ошибку. Но, как уже сказал князь Смиртин, для начала нужно было уточнить все подробности произошедшего, иначе можно было легко и просто попасть в ловушку, которую, возможно, для своих врагов расставил древний вампир. Ведь если они действительно нанесут ему какое-нибудь оскорбление и он сможет спокойно на совете кланов объяснить свой поступок, то тогда то гнездо, которое нанесло такое оскорбление, будет просто уничтожено его войсками, а их камни крови усилят без того сильные отряды князя Нурада. А этого допустить никто из них не мог. Именно поэтому более хитроумный высший вампир постарался как можно тщательнее донести до своего оппонента свои хитрые задумки. В этот раз вампиры решили остановиться на том, что от каждого из клана пошлют вампиров, которые должны будут выяснить настоящую подоплеку действий великого князя. Задавать подобные вопросы напрямую древнему вампиру никто бы из них просто не решился, так как это было очень опасно. А вот узнать все по поводу этого молодого парня они были просто обязаны. Хотя, честно говоря, после этого совещания Смиртин, глава клана Шарк, очень сильно сомневался в том, что его оппонент услышал предложение, которое вот ему озвучил. Скорее всего, тот, как обычно, пошлет каких-нибудь обычных убийц, в задачу которых будет входить самый быстрый способ добычи информации, а это прямое нападение на объект. Но тут он ничего не мог поделать. Он сделал и так все, что мог, не позволив себе сорваться и наорать на своего оппонента, когда тот просто не понимал элементарных вещей. Исходя из своих предположений, Смиртин решил дать своим исполнителям еще дополнительную инструкцию по поводу того, что если они увидят попытки нападения со стороны бойцов клана Арина этого парня, то должны будут вмешаться, чтобы не допустить произойти непоправимой ошибки. Он отлично понимал то, что Мигар, в случае опасности или смертельной угрозы, может начать рассказывать много лишнего, и тогда проблемы могут возникнуть и даже у его собственного клана. Если князь Нурад узнает о том, что они совещались, то тогда может обвинить и Смиртина в том, что он также задумывал что-то против его клана. И отрицать подобное будет проблематично, особенно если это произойдет на совещании совета кланов. Обдумывая все происходящее, старый вампир отлично понимал, что где-то здесь действительно кроется какая-то хитрость или подвох. Все-таки он слишком долго знал древнего вампира, и поэтому заранее подозревал то, что в его действиях всегда есть второе, или даже третье дно. И поэтому спешить в данном вопросе было просто нельзя, так как Нурад и так мог все это построить для того, чтобы за счет захваченных у своих врагов камней крови еще больше усилить себя. Кто знает, какие мысли могли крыться в его голове. Вполне возможно, что он даже убедил этого человека поучаствовать в его планах за какое-нибудь вознаграждение. Может быть, он пообещал этому человеку сделать его высшим вампиром и объявить благородным в ответ на помощь. Кто сейчас может знать все планы и подробности этих планов древнего вампира? Ведь все это было вполне возможно. И отрицать такие варианты развития событий Смертин просто не собирался, так как отлично понимал всю опасность подобной наивности. Вернувшись в свое родовое гнездо, глава клана Шарк вызвал к себе своих самых лучших охотников. Они не только охотились за мясом и кровью, они могли охотиться и за информацией. Поэтому он старательно объяснил им свои мысли и приказал собрать как можно больше информации про этого странного дворянина, который должен был стать зятем великого князя. Кроме того, его также интересовало и поведение дочерей великого князя на территории империи Рикон. Что-то слишком долго они там находились. Неужели действительно его младшая дочь училась в Академии магии? Может быть, в этом была еще одна какая-то дополнительная хитрость. Вряд ли люди лучше вампиров могли оперировать магией крови. Чему еще ее могли учить там? Также старый вампир попросил своих бойцов, чтобы они присмотрели за этим парнем. Ведь наверняка вампиры Мигара могут наломать дров, и в результате княжество может попасть в очень тяжелое положение. Все-таки этот парень был дворянином империи, а у княжества с империей был договор. Если вампиры нападут на дворянина империи, то тогда княжеству придется нести за это ответственность. Естественно, что в результате всего этого Нураду проще будет просто уничтожить кланари, который сделает подобную глупость. Может быть, в этом вся хитрость древнего вампира? Неужели он таким образом пытается подбить своих врагов на активные действия? Во всех этих мыслях у Смертина уже даже начала болеть голова. Но он отлично понимал, что только в таких хитроумных комбинациях у вампиров и проявляется вся острота жизни. И возможно, в чем-то он сейчас был даже благодарен Нураду за то, что он таким образом встряхнул болото, в которое начало медленно превращаться княжество Карион. Академия. Это ты все виновата. Девушки из группы эльфов набросились на Арниирину, которая теперь для них была словно огонь для сухого леса. Ты нас привела на эту поляну, где нас так опозорили. Ты должна была нас предупредить. Я вас не должна была ни о чем предупреждать. Отбивалась от нападок своих бывших подруг девушка. Я сама попала в такую же ловушку, как и вы, и поэтому пострадала первой. Если бы вы меня тогда не подбили напасть на этого парня и начать с него требовать каких-либо ответов, то ничего бы этого не произошло. Кто больше всех орал, что он просто человек и обязан нам ответить? Вы же меня и подвели, а теперь только я виновата. Ну, мы же не знали того, что он настолько сумасшедший. Разрыдалась одна из девушек, совершенно не скрывая того, что уже несколько раз пыталась отмыть себя после произошедшего. Вместо того, чтобы начать нам поклоняться или радостно оказывать услуги, он решил нас унизить. Это еще не унижение. Арниирина хмуро фыркнула в ответ на ее слезы, отлично понимая, что их ждет нечто большее, чем то, что произошло уже в темном парке. Как он уже сказал, ему плевать на нас и нашу родословную. Если бы мы попытались с ним общаться по-человечески, то и он ответил бы нам тем же. Возможно, именно поэтому с ним и пыталась разговаривать и даже подсказывать на занятиях по магии природы и княжна. Ведь именно она первая нашла с ним общий язык. А теперь, что нам делать? Мы теперь его личные вассалы. Если кто-то из нас попытается нарушить эту клятву, то проклятие пойдет по крови на весь наш род. «Это мы и без тебя знаем», – зло ответила ей девушка, которая только что пыталась рыдать, но отлично понимая, что это сейчас никого не касается, тут же прекратила свои слезы. «Ты лучше придумай, как нам избавиться от такого сюзерена так, чтобы об этом не узнали в княжестве. Может быть, все-таки подойти к княжне, и она нам расскажет то, каким образом ей удалось справиться с этим человеком». «Ты полностью с ума сошла». Арниирина не скрывала своего разочарования умственными способностями своих подружек. «Если ты попытаешься сейчас это сделать, то узнаешь много нелицеприятного про себя. На твоем месте, я бы задумалась о том, как ты сама кричала ей в спину какие-то оскорбления. И ты думаешь после этого, что она захочет с тобой разговаривать. Нам надо попробовать все-таки поговорить с этим парнем. Может быть, он сейчас успокоится и расскажет нам настоящие причины того, что могло понадобиться от него великому князю. Почему-то я уверена в том, что загадка кроется гораздо глубже, чем мы можем себе представить. Но сейчас девушки категорически не желали думать о каких-либо загадках. Их в первую очередь беспокоило то, что с ними произошло. Мало того, что люди посмели прикоснуться к их телам и опозорить их, сорвав с них нижнюю одежду, так еще и этот дворянин вынудил их произнести клятву личного вассала. Еще девушки не успели осознать всего этого в полной мере, но по какой-то причине подозревали то, что это только начало. Кроме того, парень совершенно не скрывал своих намерений в отношении эльфов. Ведь девушки тебя неоднократно позиционировали как высшие существа. Но оказалось, что не всем людям нравятся эльфы. Более того, оказалось, что некоторые из них мечтают буквально окунуть детей богов в грязь. И от одной мысли об этом девушкам становилось не по себе. Сейчас они, конечно, понимали все возникшие перед ними проблемы, особенно на фоне того, что король эльфов требовал от них быстрых и обязательно положительных результатов. Но пока что положительные результаты были только в том, что этот парень теперь мог положить их под кого угодно. Самое страшное заключалось в том, что девушки сами не понимали главной причины, которая вынудила их произнести клятву верности человеку. Да, он мог их шантажировать и что-то с них требовать. Но обычно люди интересовались либо золотом, либо минимум могли потребовать от эльфиек того, чтобы они оказали им лично какое-то внимание. Например, кому-то из дворян хотелось бы показаться в городе в сопровождении молоденькой девушки из эльфов. Тем более, что девушки не являлись какими-то там полукровками, они были чистокровными и благородными эльфийками. Кроме того, этот дворянин мог со спокойной душой потребовать у девушек, чтобы они подарили ему каких-нибудь своих служанок. Ведь те тоже были чистокровными эльфийками, но в отличие от них самих, принадлежали к не сильно благородным семьям. Для того, чтобы смыть с себя позор, они могли пойти на все это. Тем более, что те девушки были бы бесправными слугами, которым ничего не остается, как подчиниться приказу.